Глава третья. Вхождение в первые врата. О, ты, паутина иллюзий! О, паук, чей укус отравляет нас галлюцинациями! Мы живем в коконе, который свили для себя сами. Мы укутались в собственные мысли. Они обольстили, опутали и заманили нас в ловушку, эти пустые фантомы реальности. Но насколько же, о, насколько мы остаемся пленниками их могущества! А теперь позвольте рассказать вам о первых вратах. Ибо до тех пор, пока вы не пройдете через эти врата, вам не дано отыскать великое царство и очутиться в нем, и вас не перестанут обманывать образы, укоренившиеся в вашем разуме. Мы, люди, живем так, словно пребываем в трансе. Мы загипнотизированы постоянным и никогда не кончающимся потоком мыслей, который бурлит внутри нас. Желания, беспокойства, страхи, сожаления, надежды, фантазии. Внутри нас текут мысли всевозможных оттенков и самого разнообразного характера. Они требуют от нас постоянного внимания. Они захлестывают и подавляют нас. Каждый из нас воспринимает свой мир не напрямую, а через образы собственных мыслей. Они становятся чем-то вроде зеркала, через посредство которого мы воспринимаем свою действительность. И именно здесь мы оказываемся обманутыми. Мы живем внутри своего путанного лабиринта мыслей. Мы живем в коконе собственного изготовления. И в этом как раз состоит первый вызов для тех, кто хочет пройти по предназначенному нам пути, вызов, которому человек должен противостоять. Как разорвать путы этого кокона и как вырваться из него? Каким образом вырваться за пределы потока мыслей в ту реальность, которая лежит вне его? Различные духовные традиции подходили к данной проблеме по-разному. Буддист утихомиривает свой разум посредством медитаций. Квакер практикует метод, который называется погружением в молчание. Североамериканский индеец предпочитает монотонно петь и скандировать, бить в барабаны или же соблюдать церемонии, сопровождаемые священными плясками. Однако, независимо от того, каким методом вы воспользуетесь, нелегко среди беспорядочного хаоса наших мыслей найти эти первые врата. Много есть тех, кто искали долго и упорно, но так ничего и не нашли. Здесь я поделюсь с вами одним важным секретом. Вместо того, чтобы искать упомянутые врата с помощью разума, избавьтесь от прямого воздействия своего ума, а просто погрузитесь в него. Начните думать о своем сознании, как об озере, полном воды, и погрузитесь ниже его поверхности, как если бы вы были камнем, который уронили в это озеро. Камень находит дно без всяких усилий. Вам это тоже удастся. Поиск с помощью разума подобен плаванию на поверхности глубоких вод. Вроде бы вы имеете возможность плыть куда только пожелаете. Можете переплыть целый океан, но все равно вам ничего не удастся найти. У вас может быть величайший интеллект в мире. Вы можете располагать знаниями, достаточными для заполнения целой библиотеки. И все равно тайна так и останется спрятанной от вас за семью печатями, пока вы не научитесь освобождаться от диктата мыслей. Прекратите плыть по поверхности и нырните в глубины. Когда вы научитесь поступать таким образом, то обязательно найдете все нужное вам. И что это будет за находка? Ведь здесь мы отыщем спокойствие и умиротворенность, превосходящие наши самые смелые мечтания. Мы почувствуем себя так, словно находимся у самых врат вечности. Мы почувствуем пульсацию всего сущего и нашу глубочайшую связь с ним. Мы ощутим подлинное присутствие какой-то мощной духовной силы, священной силы. Поначалу нам не дано будет этого знать. Но ощущение абсолютной безопасности и уверенности сразу же переполнит нас. Все волнения и тревоги испарятся, и мы почувствуем, нет, узнаем, причем вне всякого сомнения, что попали в какое-то особенное место. И именно здесь, в этом храме, находящемся внутри нас, мы будем духовно обогащаться и укрепляться, питаясь из источников, которые мы и не в силах, и не желаем понять. Настолько полным и всеобъемлющим является переживаемое нами чувство. Оно достаточно, чтобы оставаться недвижимыми, без мыслей или желаний, без прошлого или будущего, без надежд или ожиданий, и лишь молча купаться в водах внутренней духовной силы. И здесь же мы найдем внутри своего сознания другой поток, и этот поток окажется чистым и состоящим из одной лишь живой воды. А напившись этой воды, мы будем просто поражены тем, насколько окрепнет наш дух. Внутри этого тайного места с нами общается та самая внутренняя духовная сила. Делает это иногда с помощью слов, а иногда с помощью чувств. Но она всегда присутствует здесь. Она говорит нам о том, что мы никогда не бываем одинокими. Никогда не остаемся без ее руководства и целеуказания. И когда эта сила обращается к нам, то действует таким образом, как если бы мы были для нее самыми важными и любимыми. Иногда, когда эта внутренняя духовная сила накатывает на меня, когда я умиротворенно почиваю во внутреннем мире и согласии, у меня появляется такое чувство, словно я уже больше не существую как личность, а становлюсь частицей всего сущего и живого. И если бы в такие моменты мне вдруг открылись все тайны Вселенной, то они оказались бы лишенными для меня какой-либо ценности, ибо что мне вообще нужно от мира там, где я оказываюсь его неотъемлемой частицей, где становлюсь единым со всем сущим? Нектар этих переживаний столь сладок, что когда мне доводится испытывать их, я уже не хочу слышать никаких голосов и не призываю их, а лишь остаюсь покоиться в блаженстве, словно младенец в материнских руках. В такие моменты я пребываю в подлинной безопасности. Я достиг абсолюта. Я полностью реализовал себя. Невозможно пройти через такой опыт и остаться неизменным. Узнать о существовании внутреннего храма, побывать в нем и ощутить веяние внутренней сущности, оставшись при этом таким же, как и прежде. Пусть другие дискутируют и оспаривают факт существования этого храма, если им того хочется. Нас с вами это не должно заботить. Ибо то, что раньше было всего лишь теорией, надеждой, целью устремлений, теперь становится беспредельно реальным. И с этого момента наша жизнь навсегда будет определяться именно этим. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. После того, как мы побывали во внутреннем храме и услышали внутренний голос, даже если это случилось лишь однажды, даже если это был лишь легчайший шепот, все равно процитированные выше слова перестают быть мертвыми сочетаниями букв, двумя стихами Священного Писания. Они становятся живыми вратами, ведущими в страну невообразимых возможностей. Наш разум ошеломлят последствия этого знания, ведь внутри нас существует столь много важного и нужного. И мы совершенно правы, когда чувствуем воодушевление, ибо внутри указанного храма мы должны просто слушать, открыться и воспринимать, и тогда нам все раскроется. Я говорю просто, а сам улыбаюсь, улыбкой человека, который долго и упорно трудился, чтобы докликаться этого голоса и понять его неисповедимые пути. Та внутренняя духовная сила, о которой вспоминалось ранее, сначала успокаивает нас своей мягкостью и своими тайными зашифрованными сообщениями, а затем вдруг исчезает. Нам надлежит быть терпеливыми, полными надежды и находчивыми, ведь сейчас работает алхимия того, что выше нашего понимания, и мы должны коротать время в ожидании, сколь бы беспокойно у нас ни было на душе. Поначалу наша связь с этой неведомой таинственной силой будет слабой и спорадической. Иногда она будет где-то рядом с нами, а иногда нет. Нити этой связи на первых порах весьма хрупки. Их надо укреплять благодаря более глубокому взаимному знакомству. Нужно призывать к себе внутренний голос, нужно принимать его и восхвалять, ухаживать за ним так, как если бы он был упрямой любовницей. Нужно игнорировать те моменты, когда его нет, и благодарить, а также восхвалять те, когда он появляется. Разговаривать с ним так, словно он ваш друг или самый любимый человек. Нужно выстраивать с ним собственные, почти интимные взаимоотношения, присущие вам и только вам. Но никогда не прекращайте своих похвал и благодарностей и не переставайте двигаться вовнутрь. Только так вы сможете лучше познакомиться с путями, которые выбирает для себя эта внутренняя животворная сила. Как и в любых взаимоотношениях, особенно если это новые отношения, вы должны проводить вместе много времени. Должны давать друг другу возможность познакомиться поближе. Разве это кажется вам странным или непонятным? Иногда я задаюсь вопросом, кто из нас кому взывает, кто кого добивается. Чаще всего это я восхваляю свой внутренний голос, выражая ему признательность и приманиваю его к себе. Однако в другие моменты он сам обращается ко мне. «Где ты был?» – спрашивает он, когда я слишком долго пренебрегал погружением вовнутрь. Какова бы ни была причина этого. «Приди и побудь со мной». И я радостно откликаюсь на его призыв, не понимая, как это я вообще мог пренебрегать чем-то столь дивным и чудесным. По мере практики, эта внутренняя духовность становится убежищем и оазисом в нашем вечно занятом мире. Мы обучаемся следовать ее сигналам, а также своим наитиям и ощущениям, когда они вдруг подступают. Мы наслаждаемся погружением вовнутрь и пребыванием в присутствии этой волшебной силы. На поверхности наша повседневная жизнь остается неизменной. Все трудности, личные кризисы, неприятности и недоразумения отнюдь не исчезают. Нужно по-прежнему зарабатывать на хлеб насущный, содержать семью, воспитывать детей и принимать бесчисленное количество решений. Меняется нечто иное, наша реакция на все эти вещи. Они перестают казаться непреодолимыми, невыносимыми или даже просто неприятными. Если мы умеем погружаться вовнутрь, то даже в самых трудных ситуациях находим там противоядие всему дурному в виде душевного равновесия, а также указаний, как справиться с текущими проблемами. В конечном итоге подобный образ жизни базируется на доверии. Нам вовсе не обязательно сразу же сию секунду знать, как будут развиваться события и через какие этапы они пройдут. Нам никогда не показывают всю картину в целом. Равным образом, мы никогда не имеем ясного представления о том, чего именно от нас ожидают. Мы делаем по одному шагу за раз, потом вслушиваемся и продолжаем свой путь. После того, как вы откроете для себя это внутреннее святилище, у вас возникнет желание почаще приходить сюда, ибо когда вы отдыхаете здесь, то чувствуете себя спокойным и умиротворенным, ведь здесь вас подпитывает та самая внутренняя духовность. Именно отсюда вы обнаруживаете, что ваши молитвы несут в себе гораздо больше силы и обладают гораздо большим могуществом. Отсюда взывает к вам голос, и отсюда он так сладко говорит с вами. Он мягко помогает вам в ваших повседневных делах и рассказывает вам истины, давно забытые нашим родом человеческим. Свободно и часто входить на территорию, расположенную за первыми вратами, это первая победа на вашем духовном пути. И это событие, которое вполне заслуживает, чтобы достойным образом отпраздновать его. Ибо для тех мистиков и древних шаманов, которые шагали по указанному пути до нас, оно именовалось самой лучшей и самой важной из побед. Да, и на самом деле вы открыли нечто весьма важное и существенное, когда обнаружили внутри себя это тайное место. Коль вы достигли данной стадии, то действительно находитесь на верном пути.